Слава Иисусу Христу, народ Божий! Поприветствуйте друг друга, братья и сестры. Скажите, благословляю тебя, брат, благословляю тебя, сестра. Рад видеть тебя в это утро, рад славить Бога вместе с тобой. Слава Иисусу Христу! И когда вы благословили как минимум двух человек, можете присаживаться. Слава Иисусу, добрый Бог, правда? Братья и сестры, добрый Бог, правда? Слава Иисусу, Он очень добрый, Он очень великий. Спасибо большое, группа, за служение, за действительно ваше сердце, которое ведет нас в хвалу, ведет нас в поклонение Богу. Рад приветствовать каждого сегодня на этом месте. Возможно, вы сегодня впервые у нас. Мы очень рады видеть вас, благословляем вас, рады приветствовать вас. Сегодня у нас есть гости, мы будем слушать Слово Божье, но об этом немножечко позже. Сейчас мы будем служить Богу, выражать свою любовь, свою признательность, свою благодарность Богу своими финансами, финансовым служением. И я немножечко забегая наперед, такие два объявления сделаю. Мы будем сегодня еще делать второй сбор на служение наших капелланов. Там в зоне АТО наш Сергей Яковлевич, Михаил Ефименко, брат Павел Курковский, они сейчас там, они поехали служить воинам, людям, которые сейчас находятся там, где война, где боль, где утраты. И на это служение мы еще сделаем сбор в конце нашего служения. И еще объявление такое, просто, возможно, вы не были на прошлом служении, чтобы вы не ушли, я просто еще раз озвучу, что у нас сегодня будет первое занятие по подготовке к водному крещению. Поэтому те, которые планируют, имеют желание принять водное крещение, вступить в завет с Господом, не уходите, не убегайте. Сегодня где-то через полчаса после окончания служения для вас будет первое занятие. Слава Богу! Я хочу зачитать местописание Марка 12 глава 41 стиха. «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу». Пока остановлюсь на этом месте. Знаете, возможно, для некоторых служение финансовое – это что-то недуховное, что-то, знаете, не такое святое, как нам иногда кажется. Но читая Писание, нахожу очень много примеров жизни Христа, и Он очень много сравнивает именно с финансами, мины, таланты. Это все, знаете, Христос показывает пример финансов. И многие-многие примеры. Когда у человека много денег, когда у человека мало денег. И, знаете, очень во многом Христос показывал примеры именно, знаете, как примеры для нас и как образы также в духовный мир. Но здесь мы читаем о конкретной ситуации. Это не какая-то притча, это не какой-то прообраз, это не что-то, знаете, имея какой-то тайный духовный подтекст. То есть это в прямом смысле. Христос сел в храме, но впротив, как мы читаем, против сокровищницы. Это все равно, если бы у нас здесь была одна сокровищница или, как пример на нашей церкви, если бы Иисус ходил с этой корзинкой или с этим мешочком и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Братья и сестры, Христос сегодня, Он не поменялся. Он вчера, сегодня, во веки тот же. Знаете, и для Него и сегодня важно отношение нашего сердца, проявляемое или выражаемое в нашем пожертвовании, в служении даяния. И Христос, знаете, я верю, знаете, возможно, мы думаем, ну там брат со служения порядка пройдется с мешочком. Но вот представьте, что это идет Иисус. С этим мешочком, с этой сокровищницей. И смотрит. И дальше мы читаем, многие богатые клали много. Слава Богу за богатых. Не слышу ни одного аминь. Слава Богу за богатых, братья и сестры. Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кадрант. Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех клавших в сокровищницу. Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое. Братья и сестры, и слава Богу за тех, кто, возможно, сегодня не имеет такого финансового достатка, но у которых сердце, оно исполнено любовью к Богу. И они выражают его, пусть в немногом, в сравнительно с тем, который имеет больше. Пусть немного, но слава Богу за таких людей, за эту верность, за это посвящение, за это действительно, знаете, сердце, исполненное любви к Богу. И Христос, Он видит. Христос, Он видит наш достаток, Христос, Он видит наше финансовое положение на данном этапе, на данный момент. Но Он видит больше, Он видит сердце наше. И Он видит, и Он, знаете, как я еще раз повторю. И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. И Он смотрит сегодня. И, знаете, меня лично вот эта мысль, она к чему-то подталкивает. Христос, это для тебя. Христос, это тебе я хочу выразить свою любовь, свою признательность, свою благодарность. Да благословит нас Господь, братья и сестры. Класть сегодня в эту сокровищницу. Возможно, то немногое, которое есть, но с сердцем полным благодарности и любви к Богу. Да, благословит нас Господь. Давайте мы поднимемся, будем служить Господу финансами, группа послужит нам. И все да будет во славу Божью.